Машина, заскрипев тормозами, остановилась у красного четырехэтажного дома. Лили поднялась и оправила юбку, прежде чем спрыгнуть на дорожку из гравия, ведущую к школе. Уже около внутренней двери ее встретил, робко улыбаясь, высокий темноволосый парень. — Я Томми Рис, а вы мисс Колдрен? — Да. — А что? Тут она вспомнила, что Жанет определила одного из своих лучших учеников помогать ей украшать помещение. — Вы, должно быть, из класса мисс Унем? Парень кивнул головой. — Она сказала, что вы приедете в красной машине. — Хорошо. Пошли, Томми. — Или вы хотите, чтобы я звала вас Том? — Ничего не имею против. Как вам больше нравится? — Ну, хорошо, Том. Пойдем посмотрим, как нам развесить украшения. У такого крепкого парня дело должно клеиться. Он улыбнулся, и они начали работать. Было 2 часа дня. Класс оказался длинным, с коричневыми блестящими, будто отполированными партами. Рулон цветной бумаги лежал на столе Жанет, стоящим впереди. К длинным полосам картона были прикреплены цветные шары. «Посмотрим», — Лили задумчиво тронула себя за подбородок. «Я думаю, мы можем пропустить гирлянды из цветной бумаги под потолком и подвесить к ним шары. Хорошо бы найти лестницу». «А мисс Унем просила швейцара поставить ее в соседнем помещении, пока она не понадобится». «Хорошо, сходи туда, Том, принеси ее, и мы начнем развешивать». Неужели все парни застенчивы? Лили убедилась, что стоило ей только раскрыть рот, как он уже краснел. Он, наверное, моложе Чета, у которого эта штука выделялась довольно мощно. Лили вспомнила, как часто Жанет рассказывала о том, какие штучки проделывают ее ученики, и особенно девочки. «Ты увидишь их, самые типичные, хотя и совсем молодые, но в голове одни мысли о сексе. Не проходит дня, чтобы я не распинала кого-нибудь из них за то, что он играет своей штукой прямо в классе. Можешь себе представить, если такие вещи они творят в классе, вообрази, что они делают за стенами школы». В шутку Лили подсказала Жанет начать обучение школьников некоторым деталям этой темы. Жанет возмутилась. Теперь Лили подумала об этом более серьезно. Ей стало интересно. Она удивилась тому, как Чет стремился к таким ощущениям, но у Тома, наверное, такое же желание. Мальчики обычно развиваются медленнее, чем девочки. В этом отношении во многом повинна высшая школа. Школа даже задерживает их развитие. Эта мысль крепко засела у нее в голове. — А вот и лестницы, мисс Колдрен. А вот молоток и гвозди. Я думаю, они нам пригодятся. Лили посмотрела, откуда начать, и показала на один из углов помещения. — Я буду держаться за перекладину, а вы, Том, держите лестницу. Лестницу установили, но тут Лили заметила, что ее юбка короткая, выше колена и позволяет увидеть некоторые детали ее туалета. Скосив глаза, она увидела, что он смотрит на ее ноги. Когда она влезла наверх, она знала, что предоставляет парню полную возможность отлично видеть ее бедра. «Держи крепче», — сказала она ему, и, протянув руки, стала вбивать гвозди. Прикрепив к гвоздю бечевку, она стала спускаться вниз. Юбка ее сбилась на бедрах. «Подай-ка мне вон тот рулон», — попросила она. «Я протяну его по краю потолка». Лицо парня раскраснелось. Руками он крепко вцепился в лестницу. «Том! О, извините меня!» Запинаясь, сказал он, рывком кинулся к рулону и поднял ленту. «Я говорю, не находите ли вы, что будет лучше, протянуть ленту пониже. — О чем вы думаете, Том? — А, о, да, да, конечно, я думаю, что так будет лучше. — Вы что, уже устали, молодой человек? — сердитым голосом сказала Лили. — Идите, подержите меня. Я боюсь как бы не свалиться с лестницы. Парень смотрел на нее блуждающим взглядом. — Да ничего, все будет в порядке, — ободряла она его. — Ну-ка, подержите меня за талию. Он было потянулся к ней руками, но тут же отступил назад. — Ну, перестань стесняться. Вот здесь. Она взяла его руки и положила себе на талию, одну спереди, другую сзади. — А сейчас держите крепче, — сказала она и потянулась, чтобы взять конец ленты. Она ощутила теплое прикосновение его рук. Он плотно прижал к ней ладони. Лили чувствовала, что это пожатие становится крепким. Каждый раз, когда она тянулась вверх, его руки соскальзывали несколько ниже, а юбка собиралась в складках на бедрах. Она старалась двигаться как можно больше. Она роняла гвозди и наклонялась за другими, стараясь изменить позу, поворачивалась так, как будто хотела увидеть, правильно ли стоит лестница. Затягивала работу как могла, и в итоге одна из его рук оказалась прижатой между ног, а другая поддерживала ее зад. Она незаметно скосила глаза, чтобы посмотреть, какое впечатление это произвело на него. Ей было слышно его прерывистое дыхание. Она удивилась той мысли, которая пришла ей в голову, что вызвало его возбуждение. Она подумала, что это могло ему понравиться, что, возможно, он впервые ощутил такое страстное возбуждение. До сих пор, возможно, не чувствовал, что девушка — это женщина, и это случилось с ним впервые. Эта мысль и его пожатие возбудили ее. Постепенно она начала непроизвольно двигать бедрами. Его руки автоматически массировали ее тело. Тонкая ткань ее юбки скользила беззвучно вдоль гладкого шелка трусов. Она забыла о работе и стала притворяться, что боится упасть с лестницы. В ее руках был целый цветной рулон бумаги, и она сделала вид, что рассматривает его. Но парень отвлек ее, и, пристально посмотрев на него, она словно почувствовала, как влага потекла между ног, и испугалась, что она просочится сквозь юбку. — Я полагаю, что это надо сделать так, — сказала она, полное смущение, и сошла с лестницы. Том уставился на носки своих ботинок. Маленькие капли пота катились по его лицу. У Лили перехватило дыхание, когда она опустила взгляд на его штаны. — Вот это должно быть штука, — подумала она про себя, не веря своим глазам. — Разве у парня его лет? Может быть, такая штука? В этот миг она, казалось, потеряла дар речи, и когда дрожь в ее голосе успокоилась, она попросила Тома поставить лестницу в другой конец помещения. Она не могла себя превозмочь. Она смотрела, как он идет, и чувствовала возбуждение. Он шел небольшими шагами, как будто вел мяч. В следующие полчаса парень несколько раз переставлял лестницу, но делу это не способствовало. Лили развешивала ленты бумаги, парень держал ее трепещущие бедра и снова тер ее руками, доведя почти до оргазма. Наконец, когда работа была почти закончена, Лили вдруг сообразила, насколько возбудила парня, и его девственная натура заметно изменилась. Теперь, когда она смотрела на него, он уже не краснел и не отводил глаз. Держался менее скованно, почти свободно. Его рот был прикрыт, глаза были влажные. — Пожалуйста, подайте мне еще шаров, — сказала она, покачиваясь на ногах, и ленты, развернувшись, упали на ее руки, растянувшись от потолка до пола. Она наклонилась вниз, подняла один из бумажных фонариков. — Не могли бы вы посмотреть, как его лучше пристроить? Она играла своим голосом. Парень стоял сзади и медленно гладил ее зад. Вверх, вниз. Лили перестала двигаться. В этот момент она испытывала удовольствие больше, чем он. Она почувствовала, что прижатый к ней сзади его член сильно напрягся и забивает ей юбку между ног. Она выпрямилась и повернулась к нему лицом. «Я...» — начал он в то время, когда глаза его, казались, ощупывали ее тело и смотрели сквозь платье. Лили медленно расстегнула пуговицу, на которой впереди были застегнуты ее кофта и юбка. Затем, словно раскрываясь, она отвела полы назад и подоткнула их на бедра. Он вперился в ее обнаженный живот. Черный кружевной пояс и тонкие шелковые трусы, сквозь которые просвечивал черный холмик между ее ног. Несколько секунд она демонстрировала ему свои интимности, а затем весьма фривольно протянула руку и дернула молнию на его штанах. У Тома перехватило дыхание, когда его член выскочил из штанов. Лили с изумлением смотрела на него. С некоторым колебанием она подалась навстречу парню, но тот беззвучно кинулся к ней, схватил ее, обнял за талию и лицом прижался к ее груди. Его бешеное нападение сковало ее, хотя она отдавала себе отчет в том, что произойдет дальше. Тело его двигалось неуклюже, а член прыгал взад и вперед между ее ног. Он обезумел. Инстинкт сделал его смелым. Лили сняла одну из его рук со своей талии и потянула ее вниз между своих ног. Плотно прижав ее там, она поддалась бедрами вперед, чтобы как можно лучше раскрыть свою развилку. Ее пальцы проникли к ней. Она почувствовала, как наполняются влагой горячие скользкие губы, ощутила копну жестких волос, топорщившихся под его ладонью, и раздвигавшиеся складки, открывшие щель. Они смотрели друг на друга, играя руками и лаская друг друга. Бедра Лили сжали его руку. Ее глаза расширились, полные губы были закушены, а затем застыли, растянувшись в чувственной улыбке. Ее тело зажглось пламенем неудержимой страсти. С члена парня стали стекать капли сока, которые катились по ее ляжкам, а головка у его штуки стала раздуваться, будто у молодого жеребца, прыгающего на кобылу. Вдруг он, как молодой жеребец, начал спускать горячие капли спермы на ее бедра. Сбросив руки со своей развилки, Лили схватила извергающийся член и сунула головку, толстую, как сарделька, между нежных пушистых губок своей вагины, чувствуя, как горячо капли орошают пылающая лона. Вздрагивая, она сжала входящий в нее член, и ее возбуждение возросло до взрывного, продолжительного оргазма. Он схватил ее и как бы всю выжал, онемев. Она отшатнулась от парня. Он стоял к ней лицом, и она, широко раскрыв глаза, увидела его сморщившийся член, который выпускал последние капли спермы, падающие на его штаны. Она смотрела на него с удивлением и каким-то странным восхищением. — Ну вот, вы теперь настоящий мужчина, — сказала она, и, словно спохватившись, он стал засовывать член в штаны. Первый раз в жизни Томми ощутил, что такое настоящее, высшее наслаждение. «Ты мне ничего не скажешь?» Она протянула руки и откинула со лба его прядь волос. «Томми, вы никогда не поймете, сколько удовольствия мне это доставило». Она придавала значение каждому сказанному ею слову. Они продолжили работу и закончили украшать через полчаса. Лили нежно поцеловала парня в щеку и побежала по дороге, ведущей вниз к бару, где должен был ждать Ларри Ричардс. Войдя в дверь, она увидела его у стойки. Он курил сигарету и поднялся, когда она вошла.